Глава 58. Они вышли и сели в машину с еще теплым двигателем. Улица Новикова, дом 5. Глеб проложил маршрут. Автомобиль мчался по пустому шоссе. Скоро они будут на месте. Навигатор показывал 13 минут пути. Глеб свернул с главной дороги и вскоре оказался среди обглоданных временем зданий. Он проехал через несколько дворов, и голос навигатора, оборвав тишину, объявил о прибытии. Машина Александра уже была здесь. Глеб вышел первым, попросив Лизу остаться в машине. Свет фара светил его лицо, и он сощурился. Тогда Александра вырубила свет и жестом пригласила его в машину. Глеб открыл пассажирскую дверь, уловив приятный запах ухоженного кожаного салона, и сел рядом. «Я понял, что вы не все сказали по телефону», — начал Глеб. «Не все». Она потянулась к сумке с документами и, открыв ее, достала увесистую папку. «Здесь все по Давиду». Вишневский протянул руку, но Саша только ближе к себе прижала папку. «Это то, почему я здесь. Давид, как могло показаться раньше, совершенно не тот, кем мы все его считали. И даже вы, психотерапевт со стажем? Колкости ни к чему». Его прошлое могло запустить цепочку событий, в которой главный персонаж — это сам Давид. Я это понимаю, его отец Алексей Новак сейчас на свободе, тюрьма не исправляет людей. Она дает им время, чтобы подготовиться, продумать каждый шаг, пропитаться желанием, смакуя тот день, когда они окажутся на свободе. Я не говорю обо всех, но такие, как Новак, не справляются. Сам дьявол ведет их. Новак — больной человек. И я не знаю, как ваши коллеги тогда решили, что он вменяем. Александра слушала, не перебивая. А потом, как я полагаю, Давид решил покончить с отцом, как только его память заработала, отомстить ему, когда узнал, что тот вышел на свободу. Но не вяжется то, что устроить Давиду очередной урок мужества решил не он, а те, кто вообще никаким образом не причастны к их семье. Но кем являются для Новака другие жертвы, я еще не успел выяснить. Александра хотела было что-то сказать, но Вишневский отвлекся на звонок. «Еще работаешь?» Голос Когана в трубке звучал немного надменно. «Я уже забыл, как выглядит моя квартира. И все же иногда больше толку от хороших связей, чем от твоих покатушек. У меня новости по Алексею Новаку». Глеб достал сигарету и вышел из машины. «Знаешь, чей это допрос, который ты мне принес?» Продолжил Коган. Вишневский нервно закурил. Чей это допрос? Он точно знал, что это допрос Алексея Новака, отца Давида. «Это допрос трупа», — выпалил Коган, «которого несколько лет уже жрут черви. Новак покончил с собой вскоре после того, как вышел. Или ему помогли. Там никто не разбирался. Но ты можешь выбросить этот допрос в помойку и исключить его из подозреваемых. Кто-то сильно не любит эту семью». «Спасибо», — буркнул он. Еще одна нить оказалась сложной. «Что, спасибо, ты выяснил, как связаны между собой жертвы и те, кого ты притащил. Давида нашел? «Нет еще». «Еще? Я под окнами его квартиры. Ты же сказал, что опера там были». «Были, но я решил сам проверить». «Что значит проверить? Ты собрался ему замки ломать?» «Не совсем». «Это будет незаконное проникновение, ты ведь это понимаешь?» Прошипел Коган в трубку, а потом добавил. «Будь осторожен, чтобы нас потом всех прилюдно не повесили, включая меня как руководителя». Глеб вернулся в машину. «Моя версия провальная. Так что вы хотели сказать?» «Провальная?» «Новак мертв». «Вы хотите сказать, что Давид успел?» «Новак давно мертв». Александра взяла паузу, открыла документы и, лишь коснувшись взглядом заполненных строчек, произнесла: «Тогда вы должны внимательно меня послушать». Голос Александры был сейчас другим. Голос, скрывающий в себе загадку, ответ на которую она готова была вот-вот озвучить. Но в этом голосе слышались тревога и легкая неуверенность. Он развернулся к ней в полоборота. «Я слушаю». Когда память Давида дала сбой и его воспоминания были нарушены, тогда могли блокироваться и его психологические травмы. Он жертва собственных эмоций. Он мог даже не понимать, что на самом деле движет им. Вы знаете, что подавленная ярость или боль сильнее крепкого кулака? Я не... Вишневский еще не совсем понимал, к чему ведет Александра. «Давид и раньше мог бы сбежать от нас. Например, когда сломалась машина Лизы или еще раньше». Глеб нахмурился, обдумывая слова Александры. А она резко дернула ручку двери и, ничего не сказав, вышла из машины, так и оставив открытой дверь. Оставаться здесь казалось глупым, и Вишневский повторил ее действия.